Глава четвертая. Валера медленно приходил в себя. Из состояния забытья его сильнее всего вытягивало неприятное ощущение сухости во рту. Он подвигал челюстью. На зубах заскрипел песок. Попытался сплюнуть, но песка во рту было так много, что язык не смог нормально пошевелиться. Благодаря усилиям Валера пришел в себя. Осмотрелся и понял, что все еще находится в собственной машине. Прямо перед ним висела сдувшаяся подушка безопасности, испачканная в его крови, на которую толстым слоем легла пыль. Крыша автомобиля в районе лобового стекла прогнулась внутрь. Остатки стекла торчали по периметру проема. Валера повернул голову направо, старушки не было. На полу валялось несколько огурцов, но ведер не осталось. Обернулся назад никого, кажется, попутчики решили оставить его в машине. «Заслуженная благодарность», — иронично подумал Валера. Он отстегнул ремень и попробовал дотянуться рукой до кармана в сиденье за ним, чтобы достать бутылку воды. Ее там не оказалось. Он осмотрел пол. Грязная бутылка лежала на полу за сиденьем переднего пассажира. Валера взял ее в руки, свинтил пробку и обильно прополоскал рот. Использованную воду сплюнул себе под ноги, а потом сделал жадный глоток. Организм высох, пока он находился в бессознательном состоянии. Валере стало интересно узнать, сколько времени он пробыл в забытии. Поискал свой телефон и не нашел. Посмотрел на наручные часы. Не прошло и получасу. А у него возникло такое чувство, будто пролетело полдня. Мир за разбитым окном выглядел непривычно сумрачным. Валера посмотрел на солнце. Оно было вверху, но цвет его казался нереально оранжевым, будто кто-то подправил ему оттенок, раскрасив диск охрой. Валера выбил плечом подклинившую дверь и выбрался наружу. Он не узнавал мир. Немного сбоившее после сотрясения сознание с трудом переваривало все, что случилось за мгновение до того, как оно отключилось. Валера напряг память. Она подкинула ему картинку вздымающейся земли с дачными домиками. Он все вспомнил. Это было какое-то мега-землетрясение, совершенно невообразимое по разрушительной силе. Посмотрел в сторону города и не увидел знакомых многоэтажек. Его словно пронзила молния. — Ольга! Агата! — Валера заметался возле машины. Для езды она больше не годилась. Передняя часть была изрядно смята и испачкана в антифризе. Колесо с его стороны вывернуло от удара. Валера взял недопитую бутылку воды, аптечку и побежал в сторону города. Страшные разрушения повсюду рисовали ему самые трагические картины гибели семьи. Он гнал их от себя, но они упорно лезли в голову. Ему дважды приходилось сходить с дороги, чтобы миновать оставшиеся после землетрясения огромные овраги. Но когда он увидел настоящую бездонную расщелину, противоположный край, который находился в километре от него, тогда до него дошел настоящий масштаб катастрофы. Расщелина протянулась почти параллельно дороге в город. И это было замечательно, потому что в длину конца ее не было видно. Валере попались первые люди, направляющиеся в город. На лице каждого из них читался неподдельный ужас. Многие шли с потерянным взглядом, словно на автомате. Догнал он своих попутчиков, побросавших ведра с дачным урожаем. «Живой!» — удивился дед, увидев Валеру. «Ой, а мы решили, что вы убились. Вы были в крови», — виновато призналась одна из попутчиц. «Спасибо, что не стали проверять». Валера не стал останавливаться и побежал дальше. Все, чего он хотел, — это добежать до дома. Об остальном не желал думать. Запрещал самому себе, отсекая дурные тяжелые мысли в самом начале. Мимо проскочил мотоциклист на старом иже с коляской. Мотоцикл прыгал по ухабам разбитой дороги, но не сбавлял скорости. Мотоциклист ехал один и не брал попутчиков. На таком транспорте Валера добрался бы до дома намного быстрее, но сейчас никому не было дела до судьбы остальных. Страшная беда гнала всех туда, где остались родные. Валера остановился, в боку закололо из-за непривычной нагрузки. Он отдышался и снова побежал. Вдруг прямо перед ним, метрах в 100 в расщелину, без всякого предварительного предупреждения, сполз и глухо отправился на дно кусок земли вместе с дорогой, на которой были люди. Поднялся крик, все бросились прочь от расщелины. Валера последовал их примеру. Страшный момент гибели людей пронял его. В организм выбросило адреналин, добавивший сил. Валера прибавил скорости. Показалась первая улица города и АЗС. Асфальт на улице раскололся на куски, будто его изнутри раздробили отбойным молотком. На машине по такой дороге проехать не получилось бы. На заправочной станции крыша рухнула прямо на колонки. В воздухе отчетливо висел запах паров бензина. Валера рефлекторно взял подальше, опасаясь спонтанного возгорания. Березовая рощица за станцией наклонилась в одну сторону, как причесанная. Валера миновал ее и выбежал на широкую городскую улицу. Тут он увидел своими глазами последствия разрушений. Многоэтажки лежали грудами развалин. Люди бегали вокруг них, голося на разные лады. В воздухе носилось горе, концентрированное ощущение вселенской беды. Валера чувствовал, что потеряет над собой контроль, так же, как и остальные, увидев развалины своего дома. Страх гнал его вопреки здравому смыслу, заставляя надеяться на чудо. Пока он бежал по улице, в развалинах двух домов прогремели взрывы. Скорее всего, это был газ. В их доме из-за большой высотности использовалось только электричество. Этот факт не успокаивал его, но добавлял призрачной надежды. Обернувшись спустя несколько минут назад, Валера увидел поднимающиеся к небу облака дыма. Большой внедорожник, начкав на развороченные дороги, пытался по ним ехать. Его бросало из стороны в сторону. Он чуть не сшиб Валеру, успевшего отскочить в последний момент. Выражение лица водителя говорило о многом. Он был не в себе, бледен и, кажется, не особо отдавал отчет в том, что происходило с машиной. Если бы ему удалось взять себя в руки, он бы съехал с асфальта на менее пострадавшую обочину. В итоге во время очередного прыжка одно из передних колес лопнуло, машина потеряла управление и завалилась на бок, подняв вокруг себя облако пыли. Валера не стал помогать мужчине, считая его виноватым в том, что произошло. К счастью, помощи не потребовалось. Дверь откинулась вверх, и водитель благополучно выбрался из машины. На всем лежала серая бетонная пыль. Дороги, клумбы, деревья стали одного цвета. Ветер поднимал ее, как будто это была снежная пыль, и гнал по воздуху. Валере оставалось несколько кварталов до дома, но уже отсюда он видел, что его нет. Он сложился так же, как и остальные, несмотря на то, что делался по монолитной технологии. Валера выругал себя и Захара, считая, что украденный ими цемент, который пришлось разбавлять, привел к разрушению дома. Таким образом, Валера пытался подготовиться к осознанию факта гибели семьи. Он держался за микроскопическую вероятность чуда, как за спасительную соломинку, но внутренне уже был готов к тому, что его Ольги и Агаты больше нет. Страх сделал ноги ватными. Последние сотни метров Валера бежал со скоростью обычного пешего шага, не сводя глаз с того места, где находился дом. Он прошел мимо соседних развалин и оказался во дворе собственных. Детская площадка в центре осталась почти нетронутой, только покрылась серой пылью. Народ так же, как и везде, вопил, бился в истерике, звал родных, крича прямо в груды строительного мусора. Валера был готов делать то же самое, неосознанно повинуясь неконтролируемому чувству слепой веры в то, что родные еще живы. Он разглядывал пустые, отсутствующие лица людей и не узнавал никого из них. Тяжелое эмоциональное состояние изменило их до неузнаваемости. Валера подошел к дому примерно там, где находился их подъезд. Перед ним лежали огромные куски бетона, торчащие в разные стороны арматурой. Он не успел. Дурацкая, несвоевременная просьба Захара разлучила его с семьей навсегда. Сейчас он предпочел бы умереть, чем остаться в одиночестве. В его жизни больше не было смысла. Тоска сжала ему сердце так сильно, что он почувствовал, как оно начало сбиваться с ритма. Голова закружилась, картинка поплыла перед глазами, начались слуховые галлюцинации. Он услышал, как дочь зовет его, понял, что сейчас умрет, и даже улыбнулся мысли, что это произойдет так быстро. Валера без сил присел на развалины. — Папка! Папка! — кричала Агата. По серой щеке Валеры потекла слеза, рисуя на ней темную дорожку. — Валерка! — закричала жена. Валера вскочил. Его Ольга и Агата бежали ему навстречу. Он захотел побежать к ним, но упал. Ноги сделались бесчувственными. Жена с дочерью бросились ему на шею, рыдая во весь голос. — Валера, Валерка, ты живой! Горячие слезы падали ему на лицо живительной влагой. — Олечка, Агата, девчонки! Валера смог сесть в страхе, что ему это мерещится, не переставая обнимать свою семью. Чувствительность постепенно возвращалась к частям тела. — Вы сообразили выбежать, да, девчат? Валера не мог насмотреться на своих любимых. — Да, мы с Агатой не стали спать всю ночь дома, потряхивала, и мы решили идти в машину. — В машине спали! — громко произнесла Агата. — Какие умницы! Я думал... — Все! Валера поцеловал жену и дочь. — Папа, у тебя лицо в крови! — Где это тебе так? Ольга полезла в сумочку за салфеткой. — В машине. Я ехал домой. Валера замолк, чтобы жена вытерла ему лицо. — С дачниками, когда случилась эта хрень? — Подушка! От удара выстрелило мне в лицо, и я отрубился. Когда пришел в себя, думал, что мерещится. Такое все стало не такое. А потом побежал сюда. А мы с Агатой застали этот толчок возле парка. За 10 минут перед этим взяли с ней по шаурме, сидели еле в машине. И вдруг радио захрипело, засвистело, сотовая связь пропала, дома зашатались. Раскачивались вот так. Ольга изобразила руками. Мы с Агатой отъехали от домов подальше, знаешь, стекла сыпались из окон, страшно стало. Потом все затихло, но ни связи, ни электричества так и не появилось. Люди, кто выбежал на улицу, снова зашли в дома, наверное, решили навести порядок. Мебель-то раскидала, стекла тоже. А мы с Агатой решили тебя ждать. Умницы, девчонки! Валеру отпустило, он поднялся и огляделся. Их радость в этом скорбном месте казалась неуместной. «Где у вас машина стоит?» — спросил он. «Там, у дороги». Жена махнула в сторону парка. «На колесах?» «Да, абсолютно целая. Нас подбросило, но мы приземлились удачно». «Идемте в нее». Валера взял их за руки и потянул к машине. «Там спокойно поговорим». Рядом с домом земля просела. И в яму уже набиралась бьющая ключом вода. Где-то снова бабахнуло. Через несколько секунд над восточным районом города поднялись клубы белого дыма. Парк выглядел почти нетронутым, если не считать накренившиеся качели и деревья рядом с ними. Асфальт и плитка, как и везде, растрескались и не смогли лечь на свое место. На фоне глобальных разрушений подобная мелочь воспринималась совсем не затронутой землетрясением. Машинка жены одиноко стояла у дороги. Семья забралась в нее и очутилась внутри нетронутого катастрофой места. Кот Бонька спокойно спал на задней полке, пригревшись под солнцем. — Какой ужас, Валер, какая трагедия! — с чувством произнесла Ольга. Теперь, когда они все были живы и здоровы, катастрофа воспринималась иначе. — А где мы будем жить? — спросила Агата. — Интересно, наш дачный домик выстоял? — поинтересовалась супруга. — Не знаю. Я уехал до сильного толчка, — проговорился Валера. — Ты же был на рыбалке, — вопросительно посмотрела на мужа Ольга. Я соврал. Захара взяли за задницу, и он попросил меня спрятать часть его имущества. У нас, в доме. Самое ценное. Вот мы с ним всю ночь разгружали, не был я ни на какой рыбалке. Не хотел, чтобы ты знала. Аферист ты, Валерка. Но мне сейчас вообще плевать на это. Я рада, что ты живой. Знаешь, я не просто так прятал вещи Захара. У меня был для тебя сюрприз, но, думаю, после этого... Валера кивнул за окно. Сюрприза больше нет. Что за сюрприз? Квартиру купил за 1 000 000 в районе Синей Горки. С видом на набережную. Хотел подарить. Ольга взяла Валеру за руку и прижалась к его грязной майке. «Дурак!» — произнесла она нежно. «Спасибо!» Валера поцеловал ее в волосы, пахнущие пылью. «Вы заправлялись?» «Да, полный бак залила. А куда ты собрался по таким дорогам?» «Хочу отвезти вас на дачу». «А сам?» «Вернусь, надо людей спасать». Я же прораб как-никак, могу подсказать, где лежат перекрытия, где полости могут быть. Какую плиту поднимать прежде, чтобы не обрушить остальные? — Хочу на дачу, — произнесла Агата. — Здесь очень страшно. Вези нас, пап. Валера завел машину и медленно покатил по обочине в сторону выезда из города. Никаких действий со стороны властей пока не наблюдалось. Да и преждевременно было их ждать, город был разрушен полностью. Многие погибли под завалами. Кажется, сейчас никому не было никакого дела до организации спасательных работ. Небольшая машина супруги с низким клиренсом регулярно скребла днищем о неровности дороги. Кот проснулся и нервно реагировал на каждый неприятный звук недовольным хриплым мяуканьем. На дороге появились и другие машины. Водители быстро смекнули, что езда по обочинам намного удобнее, чем по дорогам. Многие из водителей нервничали и вели себя небезопасно. На одном из перекрестков в них чуть не въехали. Валера остановился в последний миг, пожертвовав передним бампером. Машина-нарушительница, будто и не заметив это, не сбавляя скорости, поехала дальше. — Валера, будь осторожней, люди сейчас не в себе, — предупредила супруга. — Да вижу. Он выбрал тот же маршрут, которым прошел пешком, зная, чего от него ждать. Не доезжая до АЗС, со стороны которого несло бензином, он увидел такую картину. Большой грузовик, зацепив тросом упавшую крышу, пытался ее стянуть. Зачем он это делал, осталось неясным. Возможно, там накрыло кого-то из его родных. В мгновение ока все пространство заправки превратилось в огненный шар. Он лопнул, вывернувшись в форме гриба, и поднялся к небу облаком черного дыма. Грузовик, крыша и все, что находилось под ней, занялось огнем. Мужчина прямо на горящей машине потянул крышу и утащил ее в сторону. Он успел выбежать из кабины, прежде чем огонь охватил ее полностью. Мужчина кинулся к приплющенной горящей легковушке, и тут раздался еще один взрыв, похоронивший в своем пламени спасителя и тех, кого он пытался спасти. Ольга ладонью прикрыла глаза Агате. — Не надо, детка, не смотри на это. Произошедшая трагедия оставила на душе тягостное ощущение. Валера рулил молча, желая поскорее оказаться в своем укрепленном бункере, всеми силами души надеясь, что он остался неповрежденным. Ольга с тревогой смотрела по сторонам и громко воскликнула, когда увидела огромную расщелину, явившуюся сразу за городом. — Валера, это что такое? — спросила она, не веря своим глазам. Земля лопнула. — Я вижу. Но почему так сильно? — Не знаю, я не ученый. Я видел начало землетрясения, похожее на катящуюся волну. Возможно, расщелины появились из-за подъема породы. — Она тут останется? — Не знаю. Может быть, постепенно обваливающиеся стенки скоро ее закроют. — Никогда не думала, что увижу такое землетрясение, особенно в наших краях. — Сам в шоке до сих пор. По дороге все еще шли и пытались ехать люди, причем в обе стороны. Наверное, те, у кого никто не погиб, старались поскорее покинуть город, Валера хоть и думал, что скоро сюда слетятся спасатели и гуманитарная помощь со всей страны, предпочитал увести семью подальше от возможного периода анархии. «Если наш бункер завалился, поживете пока в верхнем домике. Он точно не развалился, гарантирую. Надо придумать, где брать воду. Без света колонка качать не будет», — начал размышлять Валера. «А грядки? Оль, какие грядки? Сейчас такое начнется, нос лучше не совать наружу. Если б было, я бы еще и ружье вам дал, чтобы вы могли отбиться от мародеров и всяких бомжей». «Не нагнетай, Валер. Мародеры на дачу за огурцами, что ли, поедут? Они сейчас начнут лазить во все недоразвалившиеся дома, технику тырить, деньги, драгоценности». «Может, ты и права», — подумав, согласился супруг. «Мне будет спокойнее». «Ты только ночевать к нам приезжай, ладно?» Ольга положила ладонь на ногу мужу и слегка сдавила. «Я постараюсь, но обещать не буду. Смотри, сколько работы. За месяц не разобрать, а то и больше. Трещины эти...» Валера бросил взгляд на черный зев, ощерившийся прямо посреди ячменного поля. «Я слышал, что земля трескается во время землетрясения. Но чтобы так сильно? Это ж когда такое зарастет? А то и не зарастет, а наоборот, водой размоет еще сильнее». Прямо перед машиной между пешеходами началась какая-то потасовка. Двое мужчин напали на молодого парня. Валера объехал их. Агата поднялась на сиденье и смотрела на них через заднее стекло. — Почему они дерутся? — спросила она. — Потому что у всех немного напряжены нервы, — объяснила ей мать. — Люди сильно испугались и теперь легко идут на конфликт. — А вы не подеретесь? — наивно поинтересовалась дочь. «Нет, золотце, у меня нет шансов навалять твоему папе, поэтому мы будем решать конфликты другим путем», — в шутку произнесла Ольга, чем поставила ребенка в тупик. «Мама шутит», — Валера заметил всю гамму чувств на лице дочери. Ему стало ее жалко. «Вон, смотрите, наше авто стоит». Валера показал на их разбитую машину. Передок, корма, крыша автомобиля выглядели сильно пострадавшими. Позади него в земле остались широкие трещины, которые, видимо, и послужили причиной кувырка. Валера припарковался рядом с ним. «Зачем?» — спросила Ольга. «Я быстро». Валера подбежал к багажнику и попытался открыть его. Искореженный металл не поддавался. Он с силой пнул крышку, отчего та со скрипом поддалась. Валера нырнул в багажник, с полминуты что-то активно делал в нем. Затем появился с канистрой в одной руке и с ящиком инструментов в другой. Сложил все вещи в маленький багажник машины жены и, довольный, сел за руль. — А ты догадалась взять продукты? — спросил он. — Конечно, это ж очевидно. Я даже Боньке пакет с кормом прихватила и сменную одежду для всех, кроме кота. — Умница! — довольно произнес Валера и тронулся дальше. — А ты чего там ковырялся так долго? — Канистру зажала. «Теперь у нас будет бензин для генератора. Я его залью туда под крышку. Что не влезет, перелью в бутылки. А канистру заберу, посливаю бензин в городе с машин. Заправки-то теперь не работают. А инструмент просто забрал, пока не дернули добрые люди». «Папка у нас хозяйственный», — оценила Ольга старания супруга. Задевая неровности дороги, они кое-как доехали до железнодорожного переезда. Вид железнодорожных путей вызвал у них неподдельный возглас удивления. Рельсы разорвало на самом переезде. Видимо, это произошло для металла так стремительно, что он испытал невероятные трансформации. От места разрыва рельсы развернуло в обратную сторону. Это выглядело пугающе неестественно. «Ух ты!» — Агату зрелище впечатлило не меньше, чем взрослых. «Расступились!» Это действительно было похоже на фокус Моисея. Только вместо воды на пути оказалось полотно железной дороги. Бетонные блоки больше не стояли на дороге. Их скинуло с нее на обочину. Прежде чем выехать на переезд, Валера по привычке посмотрел по сторонам. Вместо поезда он увидел, как сильно пострадала насыпь и рельсы. Полотно виляло, как пьяное. И не только из стороны в сторону, но и вверх и вниз. — К Как страшно, Валер, — призналась Ольга. — Сколько лет теперь уйдет на восстановление? — Ничего, с Божьей помощью отстроимся, восстановим лучше прежнего. — Не знаю. Мне кажется, я до конца дней теперь не смогу зайти в подъезд многоэтажки. У меня в глазах стоит этот момент, когда все начало рушиться. Я лучше на даче буду жить, в домике. Ну, их эти бетонные клетки-могильники. Ольгу передернула. Не переживай, пройдет время, забудется, и снова будешь радоваться своим метрам на 10-м этаже. Главное, чтобы их не строил такой прораб, как Захар. Вот именно. И чего ты согласился помогать ему? Ведь и тебя могут взять с ним за соучастие. Да дурак был, позарился на квартиру. Не устоял перед соблазном. Думаю, после такого землетрясения... Ой, ни о каком следствии речи не будет идти. Может быть, даже по причине смерти подозреваемого. Предположил Валера. Типун тебе на язык, пусть живет. Я не против, пусть. Только бы его никто к строительству больше не подпустил. Хочется быть уверенным в том, что дом, в котором я живу, сделан с соблюдением всех технологий и выдержит нагрузку, на которую рассчитан. — Вот как страх людям мозги вправляет, — усмехнулась Ольга. — Я всегда так считал, просто раньше время было другое. — Я не осуждаю тебя, сама такая же была молодая, богатство хотелось. Зрелость и Агата вправили нам мозги. — Ага, и очень большая вероятность схлопотать срок. Впереди сразу за поворотом стоял автомобиль, а вокруг него с лопатой бегал мужчина. Чуть поодаль стояли две полные женщины. Причин копать что-то на ровном месте Валера не увидел. Мужчина поднял лопату вверх и принялся активно упрашивать остановиться. — Странный какой-то, — подозрительно произнесла Ольга. Валера остановился, но выходить не стал. Приоткрыл окно и на всякий случай держал ногу на педали газа. — Здрасте! Эта земля под колесами не держит. Стала какая-то рыхлая. Я притормозил, подумал, что пробил шину, и все, сел. Как это рыхлое? С виду земля как земля. Валера подозрительно посмотрела на мужчину, думая, что тому может понадобиться от него. И я не видел ничего, пока не остановился. Она вспушенная, смотри, сейчас покажу. Мужчина понял, что ему не верит. Отошел к своей машине, воткнул лопату прямо в накатанную колею, чего нельзя было сделать без кувалды. Зачерпнул раскрошенную землю и скинул с лопаты. — Это все из-за землетрясения. Здесь солончак или еще что-то подобное. В дождь всегда сильно развозит, а в жару каменеет. А землетрясение раскрошило ее. Дерни меня, пожалуйста, назад. А руками толкнуть? — Ну, если ты больше не боишься выйти, то попробуй. Давай толкнем. Я даже не знаю, где у меня на этой машине проушина. — Ясно. Понаделали игрушек, — усмехнулся мужик. На его машине все нужные петли были приварены к кузову. Валера поднял стекло. — Вроде адекватный. Я выйду, а ты сразу садись на мое место. Если что пойдет не так, сразу гони. — Ладно, помогать надо. Иди. Валера вышел из машины. Ольга перебралась на водительское место, не выходя из нее. Машина мужчины зарылась передними колесами, сев на защиту картера. Земля под ногами и вправду оказалась такой, будто ее раздробили на мелкие кусочки. Просто удивительно, почему так не случилось на остальной части дорог. Твердая поверхность просто обязана была развалиться под такой деформирующей нагрузкой. Мужчина сел за руль. Валера налег на горячий капот и уперся ногами в землю. Дамы, что стояли рядом, даже не пошевелились помочь. — Вы пассажиры из этого автомобиля? — спросил он их. — Да, — ответила одна из них. — А что стоите в сторонке? Налегайте, я один не справлюсь. Женщины нехотя подошли и уперлись руками в капот. — Не женское это дело, — буркнула одна. — А чье? Проезжего мужика с семьей? Мужчина за рулем автомобиля хрустнул задней передачей и начал подгазовывать. Валера налег на капот. Колеса завизжали, но машина даже не дернулась. «Давайте толкать подсчет», — предложил Валера женщинам. Я буду говорить и раз, и по окончании счета мы одновременно будем делать толчок. Идет? Давай считай. И раз, и раз, и раз. Машина стала понемногу раскачиваться, увеличивая амплитуду движения. Дамы, увидев результат своих усилий, стали трудиться активнее. Раз на тридцатый старенькая машина, обдав помощников струей из мелких камней и пыли, выехала на твердую поверхность. — Спасибо тебе, мужик! — поблагодарил водитель. — Да пожалуйста! Валера прошелся по дороге, чтобы определить, как далеко простирается эта аномалия. Оказалось, что примерно метров на 20. Она даже внешне отличалась цветом от прочей дороги. Валера снова сел за руль своего автомобиля и объехал опасный участок по обочине, шурша днищем по стеблям цикория, растущего вдоль проселочной дороги. «Нормальный мужик», — констатировал он спустя некоторое время. «Только осадочек остался», — заявила Ольга. «Мне было страшно. Все время ждала, чего могут выкинуть эти люди. Будь у них ружье какое-нибудь, им ничто не помешало бы отобрать нашу машину». «Рано еще. Деградация, она, конечно, занимает меньше времени, чем развитие. Но народ еще не понял, что так можно. А мы сейчас засядем у себя на даче и будем потихонечку сидеть, никого не трогая и не привлекая внимания». «Как думаешь, скоро в город придет помощь?» «Думаю, суток двое понадобится, чтобы ее доставить. Дорог, получается, в округе нет, аэропорта, скорее всего, тоже. Я бы сказал, что двое суток — это еще оптимистический вариант». «Долго. Страшно так, как Валер». «Не бойся, Ольга, все устаканится. Гораздо важнее, что мы живы». «Да, спасибо». Ольга взялась за руку мужа и прижалась к ней лбом. «Рулить мешаешь», — предупредил Валера. Супруга же манно шлепнула его ладонью по плечу. Валера в ответ послал ей воздушный поцелуй. Впереди показалась трасса. Машин на ней стояло много. На обочине лежало не меньше. Валера остановился, не доехав до дороги метров 100. Большинство машин выглядели оставленными. Видимо, народ, поняв, что доехать уже не получится, отправился в город пешком. Между машинами ходили несколько человек и явно интересовались их содержимым. Часть автомобилей заливалась сработавшими сиренами сигнализации. «Попробуем объехать по полю», — предложил Валера и съехал с проселка на Тряскую Целину. «А ты говоришь, нужно время». Ольга тоже поняла, что тут грабят транспорт. «Согласен, был о людях лучшего мнения. Хотя подумал, что на обратном пути стоит прихватить с собой шланг и маленький ломик, чтоб сливать бензин из баков». «Валера!» — с упреком произнесла. «Прости, но машину нужно заправлять, иначе она не поедет». «Валер, я знаю, что думаю?» Ольга пристально посмотрела на мужа. «Тебе не стоит выезжать в город в ближайшие 2 дня». «Почему?» «Потому что помогать все равно будет некому. Дождись, когда придет техника, военных пригонят, полицию. Все поспокойнее будет». «Хм. В твоих словах есть рациональное зерно. Обещаю подумать над этим». Ехали медленно, не переключаясь выше второй передачи. Вентилятор охлаждения радиатора не отключался, но температура все равно ползла в сторону красной зоны. Валера присмотрел ровный участок и остановился, не стал глушить двигатель, оставив его погонять антифриз на холостых оборотах. «Мотор перегрелся», — сообщил он жене. Дернул рычаг открытия капота и выбрался из машины. «У вас есть время, чтобы сходить по нужде», — сообщил он. «Ни за что! Люди вон!» Ольга показала на 2 автомобиля метрах в 200, стоящие на трассе. Возле них виднелись 3 человека. «Ну, знаешь, на дороге не считается. Главное — обозначить свое намерение отгородиться от окружающих». Валера открыл капот, в лицо ударил жар, идущий от двигателя. «Фух, бедняга, надорвался. А ты права, я по такой дороге уничтожу мотор за несколько поездок. А его надо поберечь, иначе совсем без машины останемся». «Вот видишь». Обрадованно согласилась с ним жена. «Но я могу взять чужую, брошенную». «Валер, перестань. Мы такое пережили, а ты стремишься все испортить». «Ладно, беру тайм-аут на 2 дня. Я ж не подкаблучник. сидеть дома по приказу жены, в то время как под завалами умирают люди. Просто не собираюсь тратить свое время на бесполезное хождение среди руин. — Хорошо, — согласилась Ольга. — Остыл моторчик? — Нет еще. Со стороны города донесся звук взрыва. Через некоторое время за деревьями, закрывающими обзор, поднялось черное облако. «Там теперь совсем небезопасно», — произнесла Ольга, мягко настаивая на том, чтобы Валера пересмотрел свою точку зрения. «Опасность легко просчитать. Взрывается либо бытовой газ, либо заправочные станции, либо, не знаю, баллоны газовые». Валера вспомнил про кислородные баллоны, которые лежали в подсобном помещении их подземного дома, и мысленно выругался. В случае обрушения они могли повредиться и начать травить кислород, в результате чего любой микроскопический источник огня мог спровоцировать пожар. А в огне неповрежденные баллоны обязательно бы взорвались, разрушив их бункер, на который сейчас возлагались такие надежды. Валера посмотрел на датчик температуры антифриза, тот вернулся в рабочую зону. «Поехали», — произнес Валера. Они ехали на грани возможностей машины, не считаясь с мелкими выбоинами и бугорками. Ольга терпеливо молчала, внутри себя переживая за авто. Еще до того, как показались дачи, стали видны дымовые хвосты, поднимающиеся в небо. Ясно, что такие глобальные разрушения не могли пройти безболезненно для тысяч домов. На дачах, как нигде, пренебрегали нормами пожарной безопасности. Они въехали на территорию дачного товарищества и сразу оказались в дыму. Деревянный дом, построенный из прессованных деревянных плит, горел и обильно дымил едкой гарью. «Хе-хе!» Намеренно закашлялась Агата, чтобы показать, как ей неприятен запах дыма, и прикрыла мордаху коту. «Не дышите», — посоветовал Валера. «Сейчас проскочим». Визуально дачи сохранились намного лучше города. Легкие конструкции остались на месте. Рассыпались преимущественно кирпичные дома, построенные из экономии в четверть кирпича. Легкие фанерные лачуги выглядели неповрежденными, либо у них съехала на бок или совсем свалилась крыша. Поставить ее на место не составляло никакого труда. До холодов защита от дождя у людей была. Валера и Ольга напряглись, когда увидели идущий со стороны их улицы дым. Валера прибавил газу и громко приложился бампером о края канавы. «Черт!» — выругался он. «Агата, как ты?» «Нормально, Бонька испугался». «Да и черт с ним, переживет!» Машина выскочила на их улицу. Валера облегченно выдохнул. Горел дом за три дома от их дачи. Судя по тому, что догорал он в полном одиночестве, хозяев в нем не было. Валера подъехал к воротам своего участка, выскочил, открыл и вернулся в машину. Ольга не стала ждать, когда муж заедет, выбежала и отправилась осмотреть участок. Верхний домик, если не считать выбитых в одном окне стекол, оказался неповрежденным. Валера и Агата с котом на руках выбрались из машины. «Что?» — просто спросил супруг. «Вроде нормально. Надо спуститься вниз, посмотреть». «Я спущусь один, проверю перекрытие». «Валер, осторожнее». «Обещаю». Валера спустился в нижний дом по спрятанной под шкафом лестнице. Стены на лестничном пролете потрескались и кое-где осыпались. Наверняка и в доме его ждало то же самое. Он верил, что в конструкцию заложено достаточно прочности. В доме было темно, Валера на ощупь пробрался в подсобку и споткнулся обо что-то. Упал, ударился, поднялся и произнес все, что думал о своем друге Захаре. Ему удалось кое-как пробраться к стеллажам. Он нащупал большой фонарь с аккумулятором, включил его и осмотрел состояние помещения. Весь строительный хлам, который он укладывал прошлой ночью, разлетелся по полу. Кислородные баллоны сгрудились у одной стены. Валера осторожно осветил их, внешне не было видно никаких повреждений. Он пошел в жилую часть дома. Стулья валялись на полу, навесные шкафы, посуда из них и другие вещи разбились и разлетелись от падения на пол. Холодильник накренился, но не упал, упершись в стену. Дверь его распахнулась, но содержимое осталось на месте. В гостиной тоже был настоящий кавардак. Стулья на полу, все картинки со стен попадали и разбились. Стекло из рамок разлетелось по полу. Телевизор, как ни странно, остался висеть на стене в первозданном состоянии. На стенах появились трещины, однако их нельзя было считать опасными. Перекрытия внешне не деформировались, не прогнулись, и это было очень хорошо. Валера поднялся наружу, чтобы загнать машину в гараж и дать добро семье на спуск. — Что там? — с надеждой спросила Ольга. — Нормально. Моя конструкция выдержала испытание. Самодовольно произнес Валера. — Только порядок надо навести, все по полу разлетелось. — Я готова и уже соскучилась по работе. — Идите, а я пока займусь генератором. В доме нет света.